краеугольный камень нашей жизни. Сумма денег, необходимых для строительства и содержания железных дорог и морских судов, используемых для транспортировки продуктов к завтраку, может потрясти воображение. Все это обходится в сотни миллиардов долларов, не говоря уже о целой армии обученных специалистов, управляющих кораблями и поездами. Но транспорт — это всего лишь небольшая часть современной цивилизации в капиталистической Америке. Прежде чем доставить товар, его нужно сначала вырастить или произвести, а затем подготовить к продаже. Это еще сотни миллиардов долларов на оборудование, машины, упаковку, транспортировку, хранение на складах, продажу, рекламу и заработную плату для миллионов мужчин и женщин. Ни корабли, ни железные дороги не вырастают из земли и не могут действовать без человека. Они появляются в ответ на требования цивилизации благодаря труду, изобретательности и организационным способностям людей, обладающих воображением, верой, энтузиазмом, решимостью и настойчивостью. Эти люди и называются капиталистами. Их поступки мотивированы желанием строить, организовывать, оказывать услуги, получать прибыль и накапливать богатство. А поскольку они оказывают услуги, без которых не было бы самой цивилизации, они уже находятся на пути к величайшим богатствам. Для большей ясности могу добавить, что капиталисты добиваются всего собственными усилиями. Именно их всевозможные радикалы, рэкетиры, бесчестные политики и коррумпированные профсоюзные лидеры называют хищниками и акулами с Уолл-стрит. Имейте в виду, что я не пытаюсь выступить за или против какой-либо группы людей или экономической системы. Цель этой книги, цель, к которой я настойчиво стремился в течение полувека, представить всем, кто этого захочет, надежную систему, помогающую добиться благосостояния. Я углубился в описание экономического преимущества капиталистической системы по двум причинам. Первое. Все, кто желает преуспеть в жизни, должны приспособиться к системе, контролирующей любые способы приобретения больших и малых состояний. Второе. Истинное положение вещей противоречит заявлениям политиканов и демагогов, которые умышленно мутят воду, представляя организованный капитал как некую зловещую и пагубную силу. Мы живем в капиталистической стране. Она развивалась с помощью капитала. Поскольку мы претендуем на всевозможные права, провозглашаем свободы и неограниченные возможности и стремимся к богатству, следует понимать, что богатство и возможности доступны для нас только благодаря организованному капиталу. Существует лишь один надежный способ приобретения и законного сохранения богатства, и он называется оказанием полезных услуг. Невозможно создать систему, позволяющую людям законным образом приобретать богатство с помощью неких манипуляций или без оказания равноценных услуг в той или иной форме. Ваши возможности в мире богатства. Америка предоставляет честным людям свободу действий и дает все возможности разбогатеть. Охотник выбирает себе охотничьи угодья, где дичь водится в изобилии. В охоте за богатством действует то же самое правило. Если вы стремитесь к богатству, не упустите свою возможность в стране, где граждане так богаты, что женщины ежегодно тратят полмиллиарда долларов на губную помаду, румяна и другую косметику. Если вам нужны деньги, обратите внимание на страну, ежегодно тратящую сотни миллионов долларов на сигареты. Не торопитесь покидать страну, где люди добровольно и даже с энтузиазмом ежегодно тратят миллионы долларов в год на футбол, бейсбол и боксерские поединки. Помните, что это лишь немногие источники приобретения богатства. Но производство, транспортировка и продажа данных товаров и услуг обеспечивают работой миллионы людей, ежемесячно получающих много миллионов долларов и тратящих их на предметы роскоши или первой необходимости. Помните также, что оборотная сторона продажи товаров и личных услуг на рынке заключается в неограниченных возможностях накопления богатств. Здесь американские свободы приходят нам на помощь. Никто не остановит вас и любого другого человека в развитии бизнеса или организации нового дела. Более опытные, талантливые и подготовленные зарабатывают огромные состояния. Менее удачливые тоже имеют шанс разбогатеть. Любой может заработать себе на жизнь посредством не слишком трудной работы. Подведем краткие итоги. Перед вами открыты широкие возможности. Повернитесь к ним лицом. Выберите то, что хотите. Составьте план, приведите его в действие и следуйте ему с должной настойчивостью. Капиталистическая Америка сделает все остальное. Вы можете положиться на это. Капиталистическая Америка обеспечивает каждому человеку возможность оказания полезных услуг и накопления богатства пропорционально стоимости этих услуг. Наша система никому не отказывает в этом праве, но она не обещает и не может обещать что-то бесплатно, поскольку сама находится под жестким контролем экономических законов, которые не допускают возможности что-то долго получать, не давая ничего взамен.